Глава 10. «И это как-то уж слишком», – пробормотал Сонг, глядя на располосованный труп чудовищного зверя у ног. Вечное темное пламя в буквальном смысле искромсало монстра, изуродовав до неузнаваемости и разрушив при этом его алый кристалл. «Я все еще не могу нормально контролировать этот навык». Сонг уже второй месяц находился в карманном мире гробницы наследий и практически все это время без остановки продолжал тренировки. К сожалению, даже с учетом огромного количества свободного времени продвигаться в практике боевых искусств ему было непросто, даже несмотря на наличие фрукта яростного огня. Этап слияния все так же был от него далек, как и быстрое продвижение в пути совершенствования тела. Здесь, в отличие от сакрифайса, поблизости нигде не наблюдалось тренажеров с удобными для практики карманными пространствами, поэтому приходилось обходиться тем, что было под рукой. Для практики совершенствования тела Сонг использовал так кстати расположенный относительно недалеко водопад. С помощью сноукас, создавший небольшой выступ в нижней его части, он по несколько часов медитировал под непрекращающимся потоком ледяной воды, обрушивавшимся на него каждую секунду с высоты нескольких метров. Даже с учетом развития Сонга, дольше пары часов под таким напором выдержать он не мог. Впрочем, все не было настолько плохо. Карманный мир был заполнен до самых краев концепцией времени самых высших порядков. Каждый объект здесь, будь то живой или нет, подвергался воздействию закона времени, благодаря чему познание концепции для Сонга проходило в невероятно быстром темпе. Почти все ночное время он посвящал медитациям и размышлениям о природе концепции времени. В какой-то момент он даже начал ощущать ее движение повсюду вокруг себя. Деля пролетающие мгновения на меньшие промежутки, он углублялся в своем познании все дальше. Спустя миг сознание Сонга сумело поймать невероятную истину. Время в этом мире не было конечно или даже закольцовано, оно оказалось намного сложнее. Точно состояло из бесчисленного множества ячеек, оно здесь являлось одновременно и мгновением, и бесконечностью, единым в своем проявлении. Изучая время, все глубже понимал его невероятную силу и опасность. С помощью полученных знаний он и усовершенствовал вечное темное пламя. Правда, нужного для себя эффекта достигнуть не смог. Впрочем, отчаиваться пока рано. Следовало продолжать изучение великой концепции, и тогда, если у него все получится, темное пламя способно стать невероятно опасным навыком, куда сильнее и универсальнее, чем даже поле клинков. Еще одним важным моментом в жизни Сонга стала постоянная охота на чудовищных зверей, низких для этого мира этапов развития. Вместе со Сноукас они старались хотя бы раз в день выбираться в лес на поиски монстров. Сбор алых кристаллов оставался для них главной задачей в этом мире, и ее никто не отменял. Девушка резонно предположила, что если они окажутся перед загадочным порталом, установленным в появляющейся из озера пагоде, и для его активации им потребуются красные кристаллы, это сразу станет для них большой проблемой. Поэтому было решено параллельно с тренировками заниматься постоянным сбором нужных ресурсов. К слову о ресурсах. Еще одним важным решением Сонга в этом мире стало желание развить собственные навыки начертателя. Поэтому в тех случаях, когда он не был занят тренировками или медитацией, то всегда старался отыскать как можно больше нужных для начертания трав и ингредиентов. Ради этого ему даже пришлось выбрасывать очень дорогие части, полученные от краснокрылой виверны, потому как место в карманном пространстве его кольца стремительно заканчивалась. Сноукас все это время также старалась не отставать, занимаясь собственной практикой боевых искусств. Цель она себе поставила не менее сложную, чем у Сонга – добраться до пика слияния и как можно ближе подобраться к следующему этапу развития. Так в постоянных тренировках и практиках проходили их дни, постепенно складываясь в месяцы. За это время Сонг смог немного лучше узнать девушку, с которой его связал этот мир. В любое другое время Сноукас посчитала бы лишним даже заговорить с таким, как он. Но здесь, будучи единственными людьми, им волей-неволей приходилось общаться. Иногда по делу, иногда и без. Так выяснилось, что девушка откровенно недолюбливает другие павильоны-конкуренты и оказалась крайне раздосадована, узнав, что Сонг выходец из павильона разрушенного неба. Хотя это никак не сказалось на их совместной охоте. Сноу даже иногда помогала ему в некоторых вопросах по начертанию, заметив его интерес к этому ремеслу. Выяснилось, у нее даже имелся кое-какой опыт в этом, что позволяло ему решать сложные головоломки с ее помощью. Мастер Сонг в один из обычных вечеров, когда он с девушкой ждал приготовления очередной пилюли начального уровня, Сноукас внезапно обратилась к нему. Не отвлекаясь, отозвался парень. «Как так вышло, что ты, будучи опытным практиком воплощения, оказался в свите такого уважаемого протектора, как лорд Лид?» «Ну...» – протянул он, не зная, как на такое реагировать. «Это скорее стечение обстоятельств, чем моя заслуга. Я бы хотела услышать твою историю». «Она далеко не короткая», – предупредил Сонг. «Уж что-что, а времени у нас здесь более чем достаточно», – с усмешкой отозвалась Сноукас. «Ну хорошо», – вздохнул парень. Конечно, он рассказал лишь самое общее и представился так, что был завербован лордом Лидом во время событий в городе Синего Кита вместе с другими практиками, спасенными им. Как бы хорошо он ни относился к девушке перед собой, полностью доверять ей он не собирался. «Значит, ты один из спасшихся с Туманного Архипелага?» – задумчиво переспросила девушка. «Сам я родом с континента Белых Облаков, если ты об этом. Ты забыла, что я член павильона Разрушенного Неба. Но так уж вышло, что во время катастрофы участвовал в турнире юниоров города. Это было большой удачей наткнуться на лорда, когда он находился в городе». «Понимаю», – протянула девушка, хотя стало очевидно, что она не до конца поверила в рассказ Сонга. «Для многих в моем павильоне встретить императора или его протекторов – верх мечтаний, а служить им лично таки вовсе не сбыточная мечта. Цени, что тебя выбрали, и помни их милость до конца жизни». Глаза девушки, когда она произносила последнюю фразу, светились фанатизмом. Парень лишь мысленно пожал плечами. Это преклонение перед императором и его слугами было совершенно непонятно. Но это дело каждого человека – выбирать себе кумира. «Нам осталось добыть еще 20 алых камней, и можно пробовать штурмовать пагоду», – тем временем продолжила Сноукас. «Насколько ты далек от прорыва?» «На сбор у нас уйдет как минимум еще месяца 2-3», – примерно подсчитал Сонг. «Думаю, как раз успею, только...» «Только что?» «Мне нужна твоя помощь, мастер Касс». «Помощь? И что же это?» «В следующий раз я бы хотел самостоятельно попробовать свои силы против чудовищного зверя силы пика слияния», заявил Сонг, чем тут же сбил с толку Сноу. «Но у тебя же только...» «Я знаю», перебил все возражения парень. «Но мне надо кого-то очень сильного, чтобы проверить кое-какие наработки. Если все пройдет как надо, то твоей помощи даже не потребуется». «Мне нужен кто-то просто для подстраховки. Чудовищные звери этапа воплощения совершенно не подходят для практики моих навыков». «Ты бы лучше занялся штурмом слияния», – отозвалась между тем девушка, но все же кивнула. «Ну хорошо, ты поделился со мной своей историей, надо же тебя как-то отблагодарить». «Спасибо». Сонг тут же почувствовал небольшой укол вины. «Не больше одного монстра в неделю». Спустя пару дней Сноу, как обещала, отправилась с ним на охоту за чудовищным зверем этапа пика слияния. Раньше, если бы они наткнулись на тварь подобной силы, девушка брала на себя роль главной атакующей силы, отвлекая все внимание зверя и позволяя Сонгу наносить точечные атаки всполохами пламени или рассечением. Сейчас же, согласно договоренности, она будет до самого конца находиться в стороне и вступит в бой только в случае смертельной для молодого человека опасности. Найти чудовищного зверя в одиночку, да еще и находящегося вдалеке от других тварей, даже в таком месте, как этот карманный мир, было не так просто. На поиски они потратили почти половину дня, и лишь к вечеру им улыбнулась удача. «Грозовая пантера – очень неприятный противник, ты точно уверен?» Сноу Кас еще раз на всякий случай спросила у Сонга, перед тем, как он двинулся в сторону зверя. «Да, все должно быть нормально. Спасибо еще раз за то, что помогаешь», – кивнул тот и скользнул дальним шагом вперед. Грозовая пантера была одним из самых серьезных противников в лесу, окружавшем озеро. Страшнее и сильнее этого зверя были уже только монстры этапа основания и выше. Пантера, что понятно из ее названия, отлично управлялась с концепцией молнии и была вполне способна уничтожить небольшой город империи вместе со всеми мелкими сектами и кланами в нем. И в прошлом такое даже случалось. Для Сонга это был крайне непростой противник, так как своей ловкостью зверь вполне мог потягаться с дальним шагом, если не превосходить его. А значит, действовать придется сразу наверняка. «Я долго готовился, и моя концепция времени сейчас вполне позволит использовать как навык замедления времени, так и вечное темное пламя. Главное – успеть среагировать на первые атаки зверя». «Роар!» Грозовая пантера почувствовала приближение Сонга и, распознав в нем легкую добычу, тут же бросилась в атаку. Парень успел увидеть яркую вспышку разряда, а в следующий миг его рука взорвалась болью. Зверь, как и все кошачьи, будучи сытым, не захотел сразу убивать его, решив поиграть со своей жертвой. Рукав юноши на секунду стал мокрым от крови, а рука перестала слушаться. «Проклятье, тварь невероятно быстра, никак не могу уследить за ней, чтобы ударить». Он старался не паниковать. «Тогда попробуем вначале увернуться с помощью дальнего шага». Вспышка! Используя дальний шаг, Сонг в последний момент успел увернуться от острого когтя, промелькнувшей черной тени, и тут же без раздумий атаковал сам. «Высшее замедление времени! Вечное темное пламя!» В это время настороженная Сноу Касс уже приготовилась броситься на помощь, потому как грозовая пантера была совсем не тем зверем, которого можно использовать в качестве тренажера. И если бы не железная уверенность Сонга, она вмешалась бы уже после первой атаки. Зверь даже не использовал свои силы, ограничившись просто играми с жертвой. Но тут случилось неожиданное. Парень, использовав какую-то сложную вариацию концепции времени, смешанную с чем-то еще, ударил по приближающейся пантере, и Сноу Кас, не веря своим глазам, шокированно застыла на месте. Вокруг Сонга заплясали тысячи черных нитей, образуя невероятный вихрь из искажения времени и пространства. Массивный кусок земли под его ногами начал медленно подниматься вместе с юношей. Маска, закрывающая лицо Сонга, раскололась, а выросшие за время изоляции волосы стали развиваться под действием поднявшегося ветра. От мощи используемых навыков духовная сила вокруг начала сходить с ума, грозя в любой момент разрушить ослабевшую ткань пространства. «Что это за навык такой?» – пробормотала Сноукас, наблюдая за Сонгом и испуганной грозовой пантерой.